но не станет его, Вселенная для меня обратится в нечто огромное и чужое, и я уже не буду больше ее частью. Я кивнула сама себе. Я отлично понимаю, что она хотела сказать, и точно знаю, без кого не смогу жить. Эдвард забрал книгу и отшвырнул. Пролетев через всю комнату, она со стуком упала на письменный стол. Эдвард обхватил меня за талию. На его лице, все еще хмурым от беспокойства, появилась улыбка. Хитклифф иногда тоже не промах. Книжка ему не требовалась. Он прижал меня покрепче и прошептал на ухо. «Я не могу жить без жизни моей. Не могу жить без моей души». «Да», — тихо молвила я, — «именно это я и хотела сказать». «Белла, просто невыносимо смотреть, как ты мучаешься. Может...» «Нет, Эдвард, я все это натворила, мне и жить с этим. Но я знаю, чего хочу и что мне нужно, и что я собираюсь сделать прямо сейчас». «И что же мы собираемся сделать прямо сейчас?» Я слегка улыбнулась его поправке. «Мы собираемся поехать к Элис», — вздохнула я. Элис сидела на нижней ступеньке крыльца с таким видом, будто вот-вот пустится в пляс. Она уже знала о новостях, которые я хотела сообщить, и ужасно обрадовалась. Ждать нас в доме ей было не втерпеж. «Белла, спасибо!» — запела она, едва мы выбрались из пикапа. «Элис, погоди!» — предупредила я, поднимая руку, чтобы умерить восторги подруги. «У меня есть несколько условий». «Знаю, знаю, знаю». «Свадьба не позже, чем 13 августа. Список гостей ты утверждаешь сама. А если я слишком размахнусь, то ты больше со мной не разговариваешь». «Ну, ладно. В общем, да». «Не волнуйся, Белла, все будет замечательно. Хочешь посмотреть на свое платье?» Мне пришлось несколько раз глубоко вдохнуть. «Все, что угодно, лишь бы Элис была счастлива», — напомнила я себе. «Конечно». Элис довольно улыбнулась. «Кстати, — нарочито небрежно сказала я, — а когда ты успела купить мне платье?» «Все-таки притворяться я не умею». Эдвард сжал мою ладонь. Элис вела нас к лестнице. «Такие вещи за 5 минут не делаются», — уклончиво объяснила Элис. «То есть я не была 100% уверена, что все сложится именно так. Однако вероятность казалась достаточно...» «Когда?» — повторила я. «К Перину Брюеру надо записываться заранее», — оправдывалась она. «Шедевры за одну ночь не создаются. Если бы я не позаботилась вовремя, пришлось бы тебе надеть тряпки из магазина». «Похоже, прямого ответа не получить». «Что еще за Пер... как его там?» «Не самый известный дизайнер, так что не надо устраивать истерику. Но он определенно талантлив и занимается именно тем, что мне требовалось. Я вовсе не устраиваю истерик». «И правда?» Элис подозрительно уставилась на меня. Как только мы вошли в ее комнату, она повернулась к Эдварду. «За дверь!» «Почему?» — недовольно спросила я. «Белла, ты же знаешь!» — застонала Элис. «Ему не положено видеть платье до самого дня свадьбы». Я еще раз глубоко вдохнула. «Мне все равно. К тому же он видел платье в твоих мыслях. Но если ты так хочешь...» Элис выставила Эдварда за дверь. Он даже не взглянул на сестру. Не сводил глаз с меня, опасаясь оставить нас наедине. Я кивнула. Надеюсь, мне удалось изобразить на лице безмятежность и успокоить Эдварда. Элис захлопнула дверь перед самым его носом и пробормотала. «Ну вот, теперь пойдем посмотрим». Схватила меня за руку и потащила к встроенному шкафу. Один этот шкаф размером больше всей моей комнаты. В дальнем углу на отдельной вешалке висел большой белый чехол для одежды. Элис расстегнула молнию, аккуратно сняла платье с вешалки и протянула его мне словно приз. «Ну как?» — — выдохнула она. —